乐假期，现在出发吧。 爸爸，开车要系安全带哦。 儿子，开车要系上安全带哦。 老公，开车要系上安全带哦。 遵命。 安全带一如家人的拥抱，是牵绊，是约束，更是温暖。 北京人民广播电台提醒您，开车系好安全带，安全出游由家人的第一个拥抱开始。 北京人民广播电台古典音乐有限频道，有限调频98.6兆赫，欢迎收听。歌颂生命，舞动青春，歌舞剧场，人生与梦想的舞台。北京音乐广播古典音乐有限频道，每天10点、22点播出。 Mamma soltanto felice perché ritorno da te。 这里是歌舞剧场，今天为你带来的是柴可夫斯基的歌剧《尤兰塔》。歌剧讲述的是盲女尤兰塔在爱和勇气的支撑下重见光明，并且和心爱的人终成眷属的美丽故事。下面就请您欣赏由维斯尼夫斯卡雅、盖达、皮特克罗夫、安德森演唱，罗夫特罗科维奇指挥巴黎管弦乐团演奏的全剧录音。 Thank you. когда оно желает передать приказ, он посылает к нам Рауля, оруженосца друга моего. Узнай, старик Рауль, вчера скончался, О, бедняк мой, не бывай нас, не с ним последний час проститься. Пошли Господу шею покой. Но, Боже ты, я заменил Рауля, королевский, письмо с его печатью. Вход открыт вам. Через час король сюда прибудет, а с ним великий африканский врач. Поторопись мне поведать, где я, откуда этот рай среди пустыни, кто здесь живет. Той, что на дороге, слепая Йоланда, невеста герцога Бургундии и Роберта. Так короля слепа, не знает ли кто. Но всем известно, что в Испании она в монастыре живет у Мони Санта-Клави. Нет, не в Испании, а здесь моею старою кормилицей, женой моей, почти со дня рождения она живет. Зачем же это? Король желает пить от герцога Роберта, убийцеления несчастья Йоланды. Жена оруженосец Альмерик. С письмом от короля он прибыл и возвестил, что государство будет, а вместе с ним великий мавританский врач. Что наших путь Oh, Oh, 98.6兆赫，欢迎收听。 感受音乐与歌声的交响，聆听舞蹈与旋律的对话，请进北京音乐广播古典音乐频道有线调频98.6兆赫歌舞剧场，每天10点、22点播出。 Once upon a dream。 Мой дух ушел. Thank you. Yeah. Oh,

Thank you. 今天的歌舞剧场为您带来的是柴可夫斯基的歌剧《尤兰塔》，感谢您的收听，欢迎关注北京音乐广播古典音乐有限频道下面的精彩节目。 Thank you. Aiuto, mano, io cervello.